Богу, которого он любит и которого велит постичь своим мудрецам, я, мне кажется, тоже имею право служить. Есть ли в странах более древний и более великий Бог? Он такой же, как Амун. Амун такой же, как он. Амун назвал себя его именем и сказал: «Кто мне служит, тот служит Ра. Следовательно, служа Ра, я служу и Амуну». «Как знаешь», — ответил он тихо. «Воскурим ему», — сказала она, — «прежде чем мы займемся делами дома». И, взяв Иосифа за руку, она подвела его к изваянию и к треножнику с жертвенной утварью. «Будь добр», — приказала она, — «положи в курильницу благовоние». Она сказала: «Сентернетер», что на языке Египта значило «божественный запах», «и подожги их». Но он заколебался. «Мне не подобает, госпожа, воскурять изваянию, у нас это запрещено». Тогда она взглянула на него молча, с такой откровенной болью, что он опять испугался, и взгляд ее говорил: «Ты не хочешь со мной воскурить тому, кто мне разрешает любить тебя?» А он вспомнил: «Он у вершины», короткое учение его учителей и тамошнего отца первопророка, чья улыбка говорила, что тот, кто приносит жертву Гарахте, приносит ее одновременно, по смыслу треугольника и собственному своему Богу. Поэтому он ответил на ее взгляд: «Я с радостью буду твоим помощником. Я положу и подожгу благовоние и буду прислуживать тебе во время обряда». И он положил в курильницу несколько шариков пахучей скипидарной смолы, высек огонь, поджег их и передал ей ручку сосуда. И покуда она услаждала нюх Атумара пряным дымком, он стоял с поднятыми руками и осторожно служил этому терпимому богу, уповая на снисходительное прощение. А грудь Эни после этого иносказательного поступка трепетала во время всего хозяйственного доклада, который затем последовал. Такого рода действиями открывала она ему свое желание. Но и от слов несчастная тоже уже не удерживалась. Да, ее порыв сообщить любимому то, что она так долго старалась скрыть от него, хотя бы ценой жизни, стал после наступившего смягчения совершенно неодолим. И так как, кроме того, сновавший взад и вперед Дуду упорно советовал ей и подстрекал ее перевести разговор из трезвой деловой сферы в сферу личную, чтобы раскусить этого злодея и добиться его падения, то она все время лихорадочно теребила домоводческую оболочку беседы. Фиговый ее листок, чтобы, сбросив его, свести разговор к правде и наготе «ты и я», не подозревая, какие отталкивающие ассоциации вызывает у Иосифа идея обнажения. Ханаанские ассоциации, верящие остерегаться всего недозволенного, и в том числе всякого рода хмельного бесстыдства, где произошла взаимопроникновенная встреча наготы и познания, и вследствие этого взаимопроникновения установилось различие между добром и злом. Чуждое таким преданием и при всем своем чувстве стыда и чести, лишенное глубокого понимания идеи греха, для обозначения которого в ее лексиконе не было даже словесного знака, и прежде всего совершенно не привыкшая связывать эту идею с наготой, Мут не могла знать, какой древний, унаследованный с кровью ужас перед Баалами вызывало обнажение разговора у ее юноши. Как только он пытался прикрыть их беседу одеждой деловитости, Эни снова срывала с нее этот покров. Она заставляла его говорить не о делах хозяйства, а о себе самом, о своей жизни, теперешней и предшествовавшей. Расспрашивала его о матери, о которой он уже раньше при ней вспоминал. Слушала о ее вошедшей пословице миловидности, откуда был только один шаг до его собственной наследственной красоты, которую она, уже не сдерживаясь, сначала с улыбкой упоминала, а потом принималась проникновенно хвалить и страстно расписывать. «Редко», — говорила она, откинувшись в широком кресле, стоявшем у хвоста львиной шкуры, а голова хищника, зияющей пастью, лежала у ног Иосифа, «редко», — отвечала она себе самой, сдерживая в покое свои скрещенные на мягкой скамеечке ноги, «очень редко случается слушать рассказ о ком-либо и, внимая картинному описанию,